Глава 20. Валерия разбирала чемодан. Костюмы, сарафан, купальники все еще, казалось, хранило запах моря. Поездка в Анапу удалась, масса впечатлений, воспоминаний и фотографий, золотистый загар и состояние некой новорожденности. Валерия с дочерью ездили без Вячеслава. Он пожелал остаться и провести отпуск дома. Романовы посулили ему великолепную рыбалку на своей даче, на что он охотно согласился. Валерии поездка и отдых пошли на пользу вдвойне. Она, наконец, смогла привести все свои мысли в порядок. Слушая шелест набегающих волн и глядя на морской закат, она думала о том случае с Максом, но все реже и реже. Южные пейзажи, праздность обстановки, восторги дочери, барахтающейся в теплой воде, не располагали к серьезным и неприятным мыслям. Постепенно та история и связанный с ней душевный дискомфорт стали казаться какими-то ненастоящими, нереальными, как будто пережитые во сне, почти забытые, почти исчезнувшие, почти растворившиеся. А неустанное внимание окружающих мужчин, их откровенное восхищение, восторженное высказывание в адрес Валерии и попытки ухаживать восстановили ее самооценку, пострадавшую в неравном бою с самокритикой. Она возвращалась домой с большим желанием и трепетом, глядя в будущее с оптимизмом, который был ей всегда присущ и который она, казалось, безвозвратно потеряла. Все было просто чудесно, если бы не оглушительное известие о гибели Кати. Слава подробно рассказал все, что знал о случившемся. Казалось, смакуя и пережевывая трагедию, сразу в аэропорту. Дома Валерия вновь ощутила боль и опустошенность, которую испытала, услышав о несчастье. А еще не оставляющее ее чувство вины перед Катей за увлечение Максом, за постыдную слабость, которую она себе позволила, забыв об их отношениях. Валерия еле сдерживала накатывающее чувство. Ей хотелось плакать. Она старалась не думать, забыть, отвлечься, но у нее ничего не получалось. Мысли снова и снова возвращались к Максу и Кате, и особенно к Максу. Безусловно, боль за девушку была неумолима, но осознание ситуации, в которой находился сейчас Макс, тревожило ее еще больше. Валерии хотелось найти его, хоть чем-то помочь и поддержать. Лишь понимание того, что ему в самую последнюю очередь понадобится ее утешение, удерживала от конкретных действий. От размышлений отвлек звонок в дверь. В дом влетела Алла, принеся с собой хорошее настроение и искреннюю радость от встречи. «Привет, дорогая! Как я соскучилась!» — она обняла Валерию. «Я тоже очень соскучилась. Проходи скорее». «Выглядишь умопомрачительно». «Загоревшая, отдохнувшая, вот что значит море», — выпалила Алла, передавая подруге торт и бутылку вина. «Да, я старалась. А ты тоже выглядишь замечательно. Похоже, и твой отпуск удался», — многозначительно проговорила Валерия, зная, что Аллен роман с Геннадием в самом разгаре. «Ой, Лерка, так накуролесили, отдыхали на Алтае. Природа сказочная». «А что мы на ней вытворяли, ты даже не представляешь. Аленка дома?» «Нет, сейчас все буду рассказывать», — заинтриговала Алла. Подруги уселись на кухне. Алла, не переставая, говорила, иногда задавала вопросы. Было над чем посмеяться и о ком посплетничать. «Слушай, а ты в курсе, что произошло с Максом и Катей?» — спросила Алла. Валерия кивнула. «Случайно узнала. Встретила Анжелу. Ужас, как страшно. Я ведь на похоронах была». «Все-таки знала Катю», — сказала Алла и, развернув конфету, добавила задумчиво. «Знаешь, лучше бы не ходила. Потом неделю не могла отойти. Такое зрелище». Валерия потухшим взглядом посмотрела на подругу. Та продолжала. «Народу было много. Мерседесы, джипы, цветов море. Венки шикарные. Только... кому это нужно? Катю в свадебном платье хоронили. Оно ведь у нее уже готово было. Кто бы знал, куда надеть придется. Жалко девчонку. все рыдали», — говорила Алла, глядя в сторону и, вероятно, вспоминая тот день. «Зря я туда пошла». Валерия молчала. Она встала и взяла чайник, чтобы налить кипяток. «Макса там не было». «Не было?» Резко повернулась Валерия и вопросительно посмотрела. Подруга как будто прочитала ее мысли. «Нет, я же там никого, кроме Анжелы, не знаю, а мы с ней и общались. Она мне рассказала, что якобы его Катины родители не пустили». «Как не пустили?» — поразилась Валерия. «Ну вот так. В принципе, понятно, ведь это он виноват в аварии. Он за рулем сидел, выехал на встречную лоб в лоб. Так и в этой машине люди еще погибли». Ну, в общем, трагедия. И Алла допила вино. «Ему же грозит тюрьма». Валерия почувствовала, что ее охватывает тихий ужас. «Да», — согласилась Алла. «Я на похоронах слышала, как один мужчина, такой седой, высокий...» «Сергей Леонидович», — догадалась Валерия. «Да». «Так вот он ругал тех парней, которые ездили вместе с Максом. Он сказал, что и на них тоже лежит вина». «Почему?» — с надеждой спросила Валерия. «Ну, ты же знаешь меня. Я все, что нужно, услышала. Макс — водитель неопытный. А таких, когда идет колонна машин, пропускают вперед, чтобы он к ним, а они к нему приспосабливались по ходу движения». «Думаешь, это учтут в суде?» — безнадежно спросила Валерия, понимая, что этот аргумент не имеет веса. Алла, поджав губы, отрицательно покачала головой, а потом отломила ложечкой кусок торта и, посмотрев на него, съела. Валерия так и не притронулась к еде. От услышанного у нее пропал аппетит. «А Славка-то где?» — неожиданно сменила тему Алла. «Да у Романовых на даче», — машинально ответила Валерия, не в состоянии отвлечься от услышанного. «А чего это? Жена на порог, а он... Ты ж только вчера приехала. Как раз выходные, можно побыть вместе», — рассуждала Алла. «Да у них рыбалка. Как говорит Слава, клюет даже на палец», — безэмоционально ответила Валерия. «И на эту рыбалку ты его отпустила?» Валерия молча кивнула. «Ну, знаешь, дорогая, это ненормально. Вы не виделись 3 недели, да у вас тут должна быть такая буря страсти. Что-то в ваших отношениях не то», — сделала вывод Алла. «Да наоборот, наши отношения в какой-то степени наладились. Меньше стало скандалов, разногласий. Мне кажется, мы снова стали понимать друг друга». «Понимать друг друга? Да мужику разве это нужно?» «А что ж, по-твоему, ему нужно?» «Нужно, чтобы его дома встретили, вкусно накормили, дали там хоккей, футбол посмотреть по телевизору, а потом еще и спать уложили. Вот это счастливая жизнь». «Да, счастливая жизнь», — повторила задумчиво Валерия и ощутила безнадежность от такой трактовки счастья. «А что касается вкусно накормили, так я еще до отпуска из кухни не выходила. Чего только не придумывала», — оправдывалась Валерия. «Ну, а как насчет спать уложить?» — деловито поинтересовалась Алла. «Нормально», — ответила Валерия, несколько смутившись. «Все ясно. То есть никак». «Ну почему никак?» — снова стала оправдываться Валерия. «А потому что здесь бывает либо обалдеть, либо никак. А потом я по тебе все вижу. Глаза не горят, на лице полная сексуальная апатия. Если ты и со Славкой такая, то...» Валерия с иронией и недоумением посмотрела на подругу. А та с видом знатока продолжала. «Знаешь, мужчина любит ощущать себя королем во всем. И тем более в этом. Ну, иногда стоит подыграть, слегка притвориться». Алла многозначительно посмотрела на Валерию, а потом манерно развернула обертку конфеты и таким же образом отправила ее в рот. Если бы она только знала, что Валерия стала просто мастером лицедейства. Она постоянно себя сдерживала, заставляла, принуждала, да еще и с видом искреннего желания. Особенно трудно это было в постели, но здесь ее не в чем упрекнуть. Хорошо, что секс теперь случался не так часто. Иногда, правда, она задавала себе вопрос, как долго я смогу притворяться, насколько меня хватит. До тех пор, пока все это не превратится в привычку и она перестанет замечать? Валерия очнулась от размышлений и взглянула на Аллу. «Ну хорошо, дорогой мой сексопатолог, давай перейдем к более приятному». Валерия встала. «Я сейчас». Загадочность, с которой она это сказала, заставила Аллу допить в скором темпе свой чай. Валерия внесла яркий пакет. Она улыбалась, глядя на удивленную Аллу, и предвкушала ее восторг. «Это тебе!» Она достала большой красно-золотисто-коричневый палантин. «Боже мой, Лерка!» — прошептала Алла восхищенно. «Какая красота! Обалдеть можно!» Весь остаток вечера они проболтали, рассматривая привезенные сувениры, и больше не касались печальных событий, связанных с Максом и личной жизнью Валерии.